Полицейский участок Ратовина – та еще дыра. Впрочем, в провинции таких полным-полно. Крошечные каморки, пойманные в ловушку замкнутого круга. Кто их только не ругает. И те, кто отвечает за финансирование, и те, кто раздает должности, и любой, у кого в этой вселенной есть хотя бы какой-нибудь пост. Голое помещение вестибюля оживляли один единственный колченогий стул, плакат с рекламой велосипедных шлемов на стене, и окно, сквозь которое уныло таращился Бирн, ритмично пожевывая жвачку. Комната для допросов, судя по всему, по совместительству выполняла роль кладовки, стол, два стула и шкаф, понятное дело, никаких замков, так что при желании можно было ознакомиться с любой документацией. В углу, хоть убей не поняла зачем, стоял пластиковый щит, каким в 80-е годы снабжали спецназовцев. Для полноты картины прибавьте пожелтевший от времени линолеум на полу и раздавленную муху на стене. Неудивительно, что у Берна такой унылый вид. Я вместе с ним неприметно устроилась за письменным столом, и Сэм попытался придать комнатушке для допросов маломальски приличный вид. Бирн заложил резинку за щеку и одарил меня хмурым взглядом. «Ничего у вас не выйдет?» — буркнул он. Я не знала, что ему на это сказать. Ну, впрочем, судя по всему, ответа и не требовалось. Бирн вновь извлек на свет Божий резинку и снова тупо уставился в окошко. «Ага, а вот и Беннон», — произнес он, — «ну и урод». Надо сказать, что Сэм, если захочет, большой мастер проводить допросы. Сегодня он был явно в ударе. Сплошные шутки-прибаутки, никаких обвинений, никаких угроз. «Скажите, у вас нет никаких соображений на тот счет, кто мог пырнуть мисс Мэдисон ножом? Кто они такие, эти пятеро, что обосновались в Уайтернхаусе? Попадался ли вам в Гленскохе на глаза кто-нибудь, кого вы не знаете?» Послушать его могло показаться, что расследование вот-вот заглохнет за недостатком улик. Беннон в ответ что-то раздраженно пробурчал. Маккардл оказался чуть более обтесанным, но на его физиономии читалась откровенная скука. Оба утверждали, что ровным счетом ничего не ведают, и точка. Я слушала их вполуха, так как мне было ужасно интересно, какое выражение будет у Джона Нейлора, когда он увидит меня. Я, вытянув ноги поудобнее, устроилась на колченогом стуле, попыталась придать себе вид, будто меня силой затащили сюда, чтобы задать с десяток дурацких вопросов, и стала ждать. Беннон и впрямь был урод уродом. Пивное брюхо, накачанное ручище и в довершение ко всему голова картофелина. Когда Сэм выводил его из комнаты для допросов, он увидел меня, а, увидев, не забыл одарить злобной ухмылкой. Он прекрасно знал, кто такая Лекси Мэдисон, и терпеть не мог эту особу. Маккардл, напротив, был длинным и тощим. Судя по щетине, подозреваемый номер два пытался отрастить некое подобие бороды. Он удостоил меня рассеянным кивком и, шаркая, вышел вон. Я вернулась за письменный стол и приготовилась к встрече с Нейлором. Нейлор оказался среднего роста, жилистый, в джинсах и растянутом выцветшем джемпере. Голову венчала копна спутанных рыжих волос. Лицо с резкими крупными чертами, высокие скулы, широкий рот, слегка прищуренные зеленые глаза под тяжелыми кустистыми бровями. Не знаю, какие мужчины нравились Лекси Мэдисон, но этот, безусловно, был хорош собой. И тут он увидел меня. Своим взглядом Нейлор буквально пригвоздил меня к стулу. Каких только чувств я не прочла в его взгляде. И ненависть, и любовь, и ярость, и ужас, причем все одновременно. Чего в нем не было, так это презрительной ухмылки, какой одарил меня Беннон. Нет, в его глазах была страсть, ревущая, словно пожарная сирена. «Ну, что скажешь?» — спросил Сэм, глядя, как Нейлор шагает по дорожке к своему забрызганному грязью Форду 89-го года, красная цена которому на свалке металлолома самое большое — 50 фунтов, да и то не факт. Я же думала вот о чем. Я была готова поклясться, что знаю, откуда у меня мурашки на коже. «Если только Маккардл невеликий актер, — ответила я, — можешь спокойно переместить его на третье место в списке». Голову дай на отсечение, он понятия не имел, кто я такая. «И даже если твой вандал совсем не тот тип, которого мы ищем, он наверняка уделял немалое внимание дому. Уж меня-то он наверняка узнал бы». «Как Беннон и Нейлор», — мрачно заметил Бирн у нас за спиной. «Эти вечно чем-то недовольны, кто бы им ни встретился. Хотя, с другой стороны, кому приятно встречаться с нами?» «Лично я умираю с голоду», — сказал Сэм. «Составишь мне компанию за обедом?» Я покачала головой. «Нет, не могу. Раф уже прислал смс-ку, хотел проверить, все ли со мной в порядке. Я написала ему, что все еще у врача, но если я в ближайшие полчаса не появлюсь в колледже, они точно примчатся в больницу». «Ну, хорошо». Сэм вздохнул и расправил плечи. «В любом случае, одного можно вычеркнуть, остается двое. Давай я подброшу тебя в город». Когда я вошла в библиотеку, никто меня ни о чем не спросил. Друзья лишь кивнули, мол, привет, как будто я просто выходила покурить. Наезд на Джастина накануне вечером сделал свое дело. Кстати, он все еще на меня дулся. Я сделала вид, что этого в упор не замечаю. Лично меня такая игра в молчанку выводит из себя. Иное дело Лекси Мэдисон. С ее упрямством она никогда не уступила бы первой. В конце концов, за обедом я сдалась. В столовке подавали рагу, причем такое густое, что первым блюдом его никак не назвать. В зале вкусно, совсем по-домашнему пахло горячей пищей. «Не знаешь, добавку дают?» — поинтересовалась я у Джастина. Тот, глядя куда-то в сторону, пожал плечами. «Какие мы однокоронимые!» — прокомментировал Раф. «Джастин», — сказала я, — «ты что, все еще дуешься на меня за вчерашнее?» В ответ Джастин снова пожал плечами, но в этот момент Эбби, перегнувшись через стол, поставила передо мной горшочек с рагу. «Ну пойми, ну... мне просто было страшно. Вдруг я приду сегодня в больницу, а врачи скажут, что со мной что-то не так, что нужна еще одна операция или еще что-то в этом роде». Я заметила, как он поднял глаза. Быстрый, тревожный взгляд, а затем вновь стал нервно катать на столе хлебные шарики. «Ну не хватало нам еще, чтобы и ты из-за меня переживал». «Ну, вот и сорвалась. Ну, честное слово, прости меня, если сможешь». «Ну, допустим, уже простил», — с еле заметной улыбкой произнес он спустя пару секунд и пододвинул горшочек с рагу поближе к моей тарелке. «А теперь живо за еду, и чтобы ничего не осталось». «А что сказали врачи?» — поинтересовался Дэниел. «Неужели тебе еще одна операция нужна?» «Нет», — подала я голос, накладывая себе рагу. «Только дополнительный курс антибиотиков. Рана заживает не так быстро, как надеялись врачи, и они опасаются инфекции». Говоря эти слова, я ощутила, как меня словно пронзило током. «А анализы? Снимки?» «Черт, я как-то не подумала, что делают врачи в таких случаях». «Ой, да со мной все в порядке», — ответила я, — «и давайте прекратим разговор на эту тему». «Умница», — отозвался Джастин, — «имея в виду мою тарелку. Значит, теперь мы можем есть лук чаще, чем два раза в год, да?» Внутри все похолодело. Я вопросительно посмотрела на Джастина. «Если тебе нужна добавка», — ответил он, — «я делаю вывод, что тебя больше от него не тошнит». «Или все-таки... черт, черт, черт!» Я так проголодалась, что была готова съесть что угодно. Откуда мне было знать, что у Лекси Мэдисон имели свои причуды в отношении еды? Фрэнк не мог подчерпнуть такую информацию из разговоров. Дэниел опустил ложку и в упор смотрел на меня. «Да я даже не почувствовала никакого лука», — ответила я. «Наверное, во всем виноваты антибиотики. Теперь для меня все на один вкус». «А мне казалось, вкус тут ни при чем. Тебе просто не нравился разваренный лук». «Черт». «Нет, мне просто было противно о нем думать. Теперь же, когда я знаю, что врагу добавлен лук...» «А что-то подобное было с моей бабушкой», — подала голос Эбби. «Она принимала антибиотики, у нее пропало обоняние. Тебе, кстати, следует поставить врачей в известность». «Только не это», — возразил Раф. «Наконец-то она прекратила ныть по поводу лука. Думаю, лучше нам положиться на природу. Посмотрим, куда оно приведет». «Кстати, ты собираешься доедать все, или я могу еще немного положить себе?» «Лично я не горю желанием потерять вкус и начать есть лук. В этом случае я предпочитаю инфекцию». «Отлично, тогда передай мне горошек». Дэниел вновь принялся за еду. Я с подозрительным видом поковырял в своей тарелке, Раф закатил глаза, мой пульс явно зашкаливал за 90. Да, рано или поздно я допущу прокол, после которого уже не выпутаться. «А ловко ты выкрутилась с луком», — похвалил меня тем вечером Фрэнк. «Когда настанет момент выручать тебя, считай, для этого все готово. Антибиотики отшиблю тебя вкус, ты перестаешь их принимать и вжик! У тебя развивается инфекция, просто удивительно, как я сам до этого не додумался». Я сидела на своем дереве, завернувшись в общую куртку. Ночь была облачная, на листьях блестели капли измороси, которая с каждой минутой грозила перейти в самый настоящий дождь. А еще я прислушивалась, не даст ли о себе знать Джон Нейлор. «Ты меня слышишь? Ты когда-нибудь бываешь дома?» «Сейчас практически никогда. Это сплюсь, когда возьмем с поличным нашего типчика. Кстати, о нем. Грядет мой уикенд вместе с Холли, так что если сумеем как можно раньше завершить дело, я буду только рад». «Я тоже», — ответила я. «Уж поверь». «Неужели? А мне показалось, ты пообвыкла в новой компании». Какие эмоции за этим кроются, я разобрать не могла. Если кто и мастер говорить с ничего не выражающим тоном, так это именно Фрэнк. «Ну, могло быть и хуже», — ответила я уклончиво. «А сегодняшний разговор — это своего рода сигнал, мол, не расслабляйся. Долго в таком режиме мне все равно не протянуть. Есть что-нибудь полезное с твоей стороны?» «Ну, почему Мэйрут пустилась бега, до сих пор неизвестно. Чьи-то ее подружки не припоминают ничего из ряда вон выходящего, что могло бы подтолкнуть ее к бегству. С другой стороны, что тут удивительного, ведь с тех пор прошло 4,5 года». Его слова явились для меня полной неожиданностью. «Что ж, и на том спасибо», — ответила я. «Но есть и кое-что новенькое», — добавил Фрэнк. «Вполне возможно, к нашему делу это не имеет никакого отношения. Однако само по себе странно. А раз странно, есть смысл поразмыслить, особенно на данной стадии». «Кстати, тебе лично какой представляется Лекси Мэдисон?» Ну, в ответ я только пожал плечами. Хотя Фрэнк меня и не видел. Было в его вопросе нечто интимное, словно меня попросили описать саму себя. Трудно сказать. Веселая, наверное. Жизнерадостная, уверенная в себе, энергия бьет ключом. Ну, может, слегка склонная к ребячеству. Ну, вот и здесь то же самое. По крайней мере, если судить по видеоклипам и тому, что нам рассказали и друзья, а моему ФБРовцу приятеля Мэйрут поведали прям противоположное. От его слов мне стало не по себе. Я оперлась ногами на более высокие ветки и стала в задумчивости грызть костяшки пальцев. По их словам, Мэйрут была робкая, тихая девчушка. Чет утверждает, потому что родом она из какого-то захолустья. По его словам, Ролли стал для Мэйрут приключением. Ей понравилось там жить, хотя она и чувствовала себя в большом городе немного потерянной. Задумчивая мечтательница, любила животных и надеялась выучиться на помощницу ветеринар. «А теперь скажи мне, это хоть чем-то напоминает твою Лекси?» Я пробежала пальцами по волосам, черт. Как жаль, что сейчас я сижу на дереве, а как хотелось бы ощущать под ногами твердую почву. «А ты на что намекаешь? Что мы имеем дело с двумя разными девушками, однако обе почему-то как две капли воды похожи на меня? Знаешь, Фрэнк, у меня все эти совпадения уже в печенках сидят». Почему-то представилась совершенно безумная картина. Откуда-то из темных углов вылезают все новые и новые мои двойники, чтобы потом исчезнуть, раствориться без следа по всему миру, а затем где-нибудь вновь снова всплыть на поверхность. «Это тебе за то, что в детстве так хотела иметь сестру», — подумала я и едва сдержала нервный смешок. «Будь поосторожнее с желаниями». Фрэнк расхохотался. «Ты ведь знаешь, как я люблю тебя, киска, но с меня и двух достаточно. К тому же отпечатки пальцев нашей героини один в один совпадают с отпечатками Мэйрут. Тебе не кажется странным? Я знаком с людьми, кто имел дело с такими, как она, свидетелями, которым приходится скрывать свое «я», людьми, что ударялись в бега, вроде нашей девицы, и все они говорят одно и то же, эти люди не изменяли своим привычкам. Одно дело взять себе новое имя и зажить новой жизнью, и совсем другое — сделать из себя нового человека. Даже для тайного агента, живущего под чужим именем, это вечная головная боль. Да что мне тебе объяснять, ты на своем опыте знаешь, каково оно. 24 часа в сутки изображать Лекси Мэдисон. Согласись, труд тяжкий. Да я бы не сказала. Меня вновь потянуло расхохотаться. Из этой особы, кем бы она ни была, вышел бы потрясающий тайный агент. Жаль, что мы поменялись с ним местами так поздно. Да, конечно, ответил Фрэнк. Но то же самое можно сказать и об этой барышне, которую мы ищем. Не исключено, что она была одарена от природы, а может, просто прошла где-то соответствующую подготовку. Либо как тайный агент, либо как актриса. Так что я, как говорится, уже настроил локаторы. А тебе задание. Подумай на досуге, не заметила ли ничего такого, что указывало бы в одном из двух названных направлений? Ну, как тебе мой план? Отлично, ответила я, просто гениально. Меня почему-то отшибло всякое желание смеяться. Я вспомнила наш первый разговор в кабинете Фрэнка. Он вспомнился так ярко, что мне показалось, даже будто я ощутила запах кожи и кофе. А еще впервые представилось, будто я явно упустила что-то из того, что происходило тогда, в залитой солнцем комнате, будто мимо меня прошло нечто самое важное. Я всегда почему-то думала, что самое сложное первые несколько минут. Мне в голову не могло прийти, что это всего лишь внешние ворота, а настоящее испытание последует позже, когда я буду пребывать в уверенности, что уже нахожусь внутри, и мне ничто не грозит. Что тайное рукопожатие, которым я ответила, не отдавая себе отчета в том, что это и была та легкость, с которой я перевоплотилась в Лекси Мэдисон. «А Чет в курсе?» — неожиданно спросила я, когда Фрэнк уже был готов повесить трубку. «О том, что Мэйрут никакая не Мэйрут». «В курсе?» — весело откликнулся Фрэнк. «Я как можно дольше пытался не разрушать его иллюзии, но на текущей неделе был вынужден это сделать». Хотел проверить, не скрывает ли он от меня чего-то из верности или по любой другой причине. Судя по всему, нет. Да, не повезло парню. И как он это воспринял? Ничего, как-нибудь переживет, успокоил меня Фрэнк. Ладно, поговорим завтра. Он отключился, а я осталась сидеть на дереве, рисуя ногтем узоры на коре. Мне не давал покоя вопрос. Может, статься я недооценила жертву, а не убийцу? Скажу честно, мне было неприятно думать об этом. Увы, одно я знала точно, с Лекси все было очень непросто. Но только что. Ее черствость, когда она бросила Чеда, не говоря ни слова. А чего стоил ее смех, когда она приготовилась покинуть Уайтернхаус, точно угодившая в капкан лисица, которая без единого стона перегрызет себе лапу, лишь бы вырваться на свободу. Или причиной тому отчаяние? Его мне было куда легче понять, но подозрительно гладкое перевоплощение из милой и застенчивой Мэйрут в шумную кривляку Лекси такое просто не укладывалось в голове. Здесь явно что-то не так. Какова причина моего перевоплощения, а? Никакой страх, никакое отчаяние не способны его объяснить. Мэйрут поступила так, потому что ей этого захотелось. Девушка, которая прячет в себе немало темных сторон, вполне способна привести в бешенство любого, кто с ней сталкивается. «Такие вещи не даются легко», — предупреждал Фрэнк. И ошибся, по крайней мере, в отношении меня. Оба раза перевоплощение в Лекси Мэдисон не составило для меня труда. Я примерила на себя ее образ той же легкостью, с какой надеваешь старые джинсы. И это пугало. Я вспомнила, когда уже ложилась спать. Тот день на траве, когда недостающий квадратик головоломки неожиданно встал на место, и в моем сознании все пятеро предстали одной семьей. Причем Лекси была среди них кем-то вроде капризной младшей сестренки. Думаю, ее мысли текли в том же русле, что и мои, только в миллион раз быстрее. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять, кто они и чего им недостает. И в мгновение ока она превратилась в этот самый недостающий элемент.